Часть пятая, глава вторая. Народ, он все помнит. «Но у тебя же должен быть офицерский допуск, разве нет?» – спросил Ким, не переставая изображать активную работу с терминалом, вновь скрывшим изображение от топоканца. «Он и есть. Иначе как бы мы, по-твоему, смогли тогда дойти до склада?» «Одно но. Даже в мою бытность командиром роты на этой базе у меня не было доступа к управлению дроидами. По логике, они должны были висеть на ротном головастике, вот только даже в лучшие времена в роту такие не попадали. А единственный на всю базу настоящий головастик сидел на твоем месте и держался за свои полномочия так, что краном не оторвешь. И я его понимаю». Когда тебя подставляют так, что остается выбор либо служить в самой глубокой дыре Агоры, либо идти под трибунал за подделку документов и взлом интеллект-системы интендантской службы 7-го флота, поневоле станешь подозрительно относиться к окружающим. Вот и Грег был таким недоверчивым. Да, если бы не его паранойя, из-за которой этот придурок при взломе умудрился сменить внутренние коды доступа и замкнуть всю систему базы на себя, мы бы еще тогда вывезли эти склады подчистую. А так, трех человек на отходе потеряли, не считая самого Грега. И вся техника в решето. Как до Вейна добрались, сам не понимаю. Одни потери... Впервые на лице топоканца промелькнули настоящие эмоции. Да, вот это и называется тотальным невезением. Если бы не аллергия подельника Хрона, бывшего начальника особого отдела базы Ревела на усыпляющий газ, если бы не его недоверчивость к компаньонам, вполне возможно, что, приехав в Вейн, Ким бы не познакомился ни с Ромом, ни с Хроном и его командой. Ну уж с топоканцем-то точно. Рассказ о неучтенном средстве защиты в виде нервно-паралитического газа Кима удивил. Но после недолгого изучения доступной документации... Ха, здесь еще не такое могло быть. Прав, Хрон, это не складской комплекс пересылочной базы, а самая натуральная дыра. Ни один хозяин с нее не ушел переводом. Запас, отставка, выбытие по болезни или смерти... Сводная информация по личному составу и того веселее. Залетчики и штрафники. Сводка просто пестрила красными предупреждающими надписями. Короче, не база, а отстойник для отребья и неугодных. Да еще и древний, как... Нет, до самого дрема складу далеко. 150 лет не 600, но тоже немало. Нет... В начале своей жизни это была замаскированная горная база снабжения, один из 26 узловых плацдармов тогда еще скрытой военной инфраструктуры, разбросанных по всей Агоре. Но чем больше проходило времени, тем меньше необходимости испытывали военные в подобных тайниках, и спустя 30 лет, когда скрывать военный потенциал планеты стало бессмысленно, Ревела и ей подобные ушли за штат. Какие-то базы были законсервированы, какие-то превратились в отстойники, финансировавшиеся по остаточному принципу. А где нет денег и пригляда, всегда расцветает бардак. Нет ничего удивительного, что так произошло и с Ревела, превратившейся в обычный узел пересылки, через который шли в метрополию второстепенные военные грузы. Нет, немногочисленные техники наверняка знали свое хозяйство. Иначе Харга Лысого газовые патроны в пещере вообще сработали бы, тем более спустя 20 с лишним лет после консервации базы. Но где те техники? Я закончил. Ким откинулся на пыльную спинку жалобно заскрипевшего кресла и облегченно вздохнул. «Вижу!» – Хрон кивнул, явно получив сигнал броскома, на который Ким только что сбросил сформированный инфоключ. И тут брови старого топоканца полезли вверх. «Группа расконсервации? Капитан Дай Таика?» Я бы тебя, Тайхрон, и полковником не постеснялся бы назначить, но должных сигнатур не знаю. А придумывать ее самому? Уж извини, слишком велика вероятность ошибки, а с ней конфликта в системе. Оно нам надо? Развел руками Дрем, одновременно мысленно пробегая по доступным к управлению дроидам, взятым им под контроль. 12 единиц из 28. Работоспособные. 6 штурмовых, 6 заградителей. С уловом, Ким. Ну, хорошо, что в лейтенанта не разжаловал. Полагаю, теперь мы можем без опаски вынести хоть весь склад подчистую? Именно. Сейчас сформирую приказы на изъятие, и можно начинать. Это еще зачем? Чтобы не тратить взрывчатку на вскрытие хранилищ и уничтожение силовых щитов специальных единиц хранения. Система сама откроет все двери, снимет защиту и активирует необходимую технику для разгрузки-погрузки. Волокита! Опять волокита! Вот скажи мне, Ким, почему каждый человек, оказываясь в таком кресле, тут же превращается в отъявленного бюрократа? Я что ли виноват, что здешняя система на каждый чих приказ требует? Ладно, не обижайся. Это я так, ворчу по-стариковски. А что за изъятие-то? На, читай. Броском топоканца пискнул и развернул над проектором голографию полученных документов. Списание. Изъятие для проведения гарантийного осмотра. Изъятие для модернизации. Ловко. Вот только... А что, скопом это все на вынос никак? Для этого нужен приказ от вышестоящего командования, а у меня... Да-да, у тебя нет нужной сигнатуры. Ладно, и так сойдет. Главное, не забудь прибрать за собой, когда мы здесь закончим. Сомневаюсь, что я действительно последний житель Агоры, знающий об этой базе. А даже если это не так, не хотелось бы, чтобы через несколько лет, когда рандесцы опомнятся и вернутся, меня объявили в розыск за кражу военного имущества. Не беспокойся, Тайхрон. Все будет в лучшем виде. Заверил его Ким, уже сам не слишком довольный своим враньем. С другой стороны, 12 дроидов. Нет, положительно, оно того стоило. Тогда оставлю тебя здесь. Готовь документы, а мы займемся делом. Топоканец усмехнулся, поднимаясь с такого же пыльного и скрипучего кресла, в котором обосновался Ким. Юноша покосился на цветное облако голого изображения, вздохнул и кивнул. Я отправил Ирен инфоключ для погрузчиков, но, боюсь, из 20 дроидов в рабочем состоянии лишь половина. Да и те, прежде чем нагружать работы, не мешало бы проверить. Склад единица А. Полный доступ. Документы на вашем броскоме, Брим-капитан. Хлам! Ты бы хоть отслеживал, что именно вносишь в проект приказа. Зачем нам, например, 2000 картриджей для полевого инженерного синтезатора? Мосты будем строить или доты? У нас есть инженер, 2 профессиональных поисковиков, владелец магазина техники и весь их совокупный опыт. Вот с ними и разбирайся, что нужно, а что нет. А я буду штамповать документы. Тайхрон, я серьезно говорю. Ты представляешь, сколько времени у меня займет разбор всей номенклатуры по степени ценности? А вы все равно будете смотреть, что именно берете, правильно? Так может... Незачем грузить меня лишней и, самое главное, ненужной работой. Бюрократ! Обвиняюще ткнув пальцем в сторону Кима, Хрон исчез из виду, оставив юношу возиться с той самой пресловутой номенклатурой. Ну и ладно. Все лучше, чем крутиться под носом у Ирен. Это мигом припашет. А Кима совсем не радовала перспектива заменить собой один из неработающих дроидов-погрузчиков. Как бы то ни было, сидеть без дела было бы совсем нехорошо. И пусть в приказах не было никакой насущной необходимости, но раз уж взялся блефовать, так иди до конца. Заодно и с содержимым складов ознакомиться, не вставая с кресла. Выбор, правда, здесь оказался не так уж богат, но и не чета выметенным полкам базы археологов, где оставался только НЗ, да та аппаратура, что не уместилась в лимиты эвакуации. В Ревела же, кажется, эвакуация и вовсе коснулась лишь персонала базы. По крайней мере, почти все складские хранилища здесь полны более чем наполовину. Можно, конечно, предположить, что вторую половину как раз и эвакуировали, оставив на полках лишь всякий хлам. Но номенклатура говорила о другом. Нет, хватало и мусора, что неудивительно, учитывая статус базы. Но и серьезной техники было более чем достаточно. Опа! Несоответствие! В основном списке складских помещений меньше, чем в том, что просматривал Ким с терминала особиста. И в чем разница? У обитателей этого блока был собственный неучтенный склад? Или просто пара нычек в темном чуланчике, о котором даже кладовщик не знает? Впрочем, последнее из области фантастики. Чтобы кладовщик что-то не знал о своем хозяйстве? Ха! Это для проверяющих у них бардак и разгильдяйство, в котором можно эсминец потерять. А в реальности? Подними хозяина склада ночью с постели, он тебе всю номенклатуру оттарабанит без запинки и с любого конца. Если, конечно, найдешь, чем его заинтересовать. Надо будет заглянуть на склады, поискать эту неучтенку. А что, интересно же? С документацией Ким закончил лишь спустя час, аккурат к тому моменту, как Ром прислал наброском приглашение на обед. Потянувшись, Дрем поднялся с кресла и, сверившись с картой, устремился в зону отдыха под поторапливающее бурчание пустого желудка. И ведь что интересно, вроде бы за работой Ким особо не напрягался, тяжести не таскал. Так когда же он успел так проголодаться? «Значит, это ты нас гражданским персоналом окрестил? Да еще и неквалифицированным!» «А что, у кого-то из присутствующих имеется военный контракт?» Осведомился Дрем, справившись с удивлением от стремительного наезда. Ирен хмыкнула под одобрительные смешки братьев Лой. Юноша улыбнулся. «Значит, нету. А сертификаты, подтверждающие квалификацию, тоже нету. Так кто вы после этого, как не гражданские работяги?» «А сам-то?» «Так я от коллектива и не думал отрываться. Это вон Тайхрон у нас выделился. Так что с классовой ненавистью, пожалуйста, к нему. А я здесь не при делах». «Какой-какой ненавистью?» «Это из доначальных времен. У Рома спроси, он лучше знает. Это его предки придумали». «Немцы это выдумали. Немцы. Вот так всегда. Сами накосячат, навыдумывают всякой ерунды. А виноваты доверчивые русские». Пробурчал Ром и, указав молчаливым Лиме и Норе на стопку тарелок, внезапно рявкнул. «Садитесь есть уже. У нас дел по горло».